Ю не збе. Кровь на снегу. Глава первая. Снег танцевал в свете фонаря, подобно хлопковому пуху. Снежинки летели без определенного направления, не зная, куда им хочется, вверх или вниз. Они просто отдавались во власть жуткого ледяного ветра, нахлынувшего из густой темноты над Ослофьордом. Ветер и снег кружили и кружили во мраке у причала между запертыми на ночь складами. Но вот ветру надоело, и он бросил своего партнера по танцу прямо возле стены, швырнул этот сухой, налетавшийся в волю снег под ноги мужчине, которому я только что выстрелил в грудь и шею. Кровь капала с воротничка его рубашки на снег. Нельзя сказать, что я много знаю о снеге, да и о чем-либо другом, если уж об этом зашла речь. Но я читал, что кристаллы снега, образовавшиеся в морозную погоду, совершенно не похожи на кристаллы наста, мокрого или крупнозернистого снега. Форма кристаллов и сухость снега способствует тому, что гемоглобин крови сохраняет глубокий красный цвет. Во всяком случае, снег под мужчиной пробуждал во мне воспоминания о пурпурной королевской мантии с горностаем, изображенной на рисунках в книжке норвежских народных сказок, которую мама частенько читала мне. Ей нравились сказки и короли. Наверное, поэтому она назвала меня в честь одного из них. Газета «Афтенпостен» писала, что если такая же морозная погода продержится до Нового года, то 1977 станет самым холодным послевоенным годом и запомнится нам как начало нового ледникового периода, которого уже давно ожидают ученые. Но я ничего об этом не знал. Зато я знал, что стоящий передо мной человек скоро умрет. Конвульсии, пробежавшие по его телу, не оставляли в этом сомнений. Он был одним из людей-рыбака. Ничего личного. Я так и сказал ему перед тем, как он сполз по кирпичной стене, оставляя на ней кровавый след. Сомневаюсь, что ему стало легче от того факта, что во всем этом не было ничего личного. Когда меня самого застрелят, мне бы хотелось, чтобы в этом было что-то личное. И я произнес такие слова не для того, чтобы призрак убитого не пришел за мной. Я не верю в призраки. Просто ничего другого мне в голову не пришло. Конечно, я мог бы промолчать. Именно так я обычно и поступаю. Видимо, что-то заставило меня внезапно разговориться. Может быть, мысль о том, что через несколько дней наступит Рождество. Как я слышал, мы, люди, в преддверии Рождества тянемся друг к другу. Но что я об этом знаю? Я думал, что кровь застынет на поверхности снега и останется там. Но снег всосал ее, затянул под поверхность, спрятал, как будто она была необходима ему самому. По дороге домой я представлял, как из сугроба поднимается снеговик, под мертвенно-бледной, обледенелой кожей которого явственно проступают наполненные кровью вены. Я позвонил Даниэлю Хоффману из телефонной будки и сообщил, что дело сделано. Хоффман сказал, что это хорошо. Как обычно, он ни о чем меня не спросил. Либо он научился доверять мне за те 4 года, что я убивал для него, либо он не хотел ничего знать. Дело сделано, из чего бы такому человеку, как он, мучиться этим, раз он заплатил за то, чтобы меньше мучиться. Он попросил меня зайти в офис на следующий день и сказал, что у него есть для меня новая работа. «Новая работа?» — переспросил я, почувствовав, как сердце подпрыгнуло в груди. «Да», — ответил Хоффман. «Точнее, новый заказ». «А, вот как». Я с облегчением повесил трубку. «Потому что вряд ли я сгожусь для чего-то другого, кроме того, чем уже занимаюсь. Вот 4 работы, для которых я не гожусь. Я не могу вести машину при отходе с места преступления. Я способен ехать быстро, это не проблема, но я не могу вести машину неприметно, а ведущий машину при бегстве должен уметь и то, и другое. Он должен уметь водить так, чтобы его автомобиль казался самым обычным в потоке машин. Я же вместе с двумя подельниками загремел в тюрьму, потому что не могу водить неприметно. Я мчался, как демон, сворачивая с проселочных дорог на шоссе и обратно, и уже давно оторвался от преследователей. До шведской границы оставалось всего несколько километров. Я сбросил скорость и поехал медленно, соблюдая правила, как дедуля на воскресной прогулке. И, несмотря на это, нас остановил полицейский патруль. Потом полицейские утверждали, будто даже не догадывались, что остановили машину с грабителями. И еще сказали, что я не превышал скорость и не нарушал правил. По их словам, подозрительным было то, как я вел машину. Не знаю уж почему, но у них возникли подозрения. Я не гожусь и для ограблений. Я читал, что больше половины банковских служащих, переживших ограбление, потом страдают психическими расстройствами, причем некоторые из них до конца жизни. Не знаю почему, но когда мы вошли, старикан, сидевший в окошке в почтовом отделении, изо всех сил постарался заработать психические проблемы. Как мне показалось, он рухнул только от того, что дуло моего ружья повернулось в его сторону. На следующий день я прочитал в газете, что у него начались психические проблемы. Скоропалительный диагноз, но кто бы чего ни говорил, каких проблем человеку не хочется заработать, так это психических. И я пошел навестить его в больнице. Конечно, он меня не узнал, ведь в почтовом отделении на мне была маска рождественского гнома. Мы великолепно замаскировались. Ни один человек на улице не обратил внимания на трех мужчин с мешками в костюмах рождественских гномов, бегущих из почтового отделения в разгар предрождественской суеты. Я стоял у дверей в палату и рассматривал старикана, лежавшего на кровати с коммунистической газетой «Класс Кампен» в руках. Нельзя сказать, что я имею что-то против коммунистов как личностей. А, впрочем, если честно, то имею. Но я не хочу иметь что-то против них как личностей. Я просто хочу сказать, что они ошибаются. Поэтому я почувствовал укол совести от того, что мне заметно полегчало, когда я увидел в руках старика класса Кампен. Понятно, что укол совести и угрызение совести — вещи совершенно разные. И, как я уже сказал, мне заметно полегчало. Но я перестал заниматься грабежами. Вполне возможно, что следующая жертва не будет коммунистом. Еще я не гожусь для дел с наркотиками. Это три. У меня просто не получается. Нельзя сказать, что я не способен вытрясти деньги из людей, задолжавших моим боссам. Торчки сами виноваты в своих бедах. А мое мнение теперь такое. Люди должны платить за свои ошибки. Вот так все просто. Проблема скорее заключается в том, что, как говорила моя мама, натура у меня слабая и чувствительная. Наверное, она узнавала во мне себя. В любом случае, мне следует держаться как можно дальше от наркотиков. По словам мамы, я человек, который только и ищет, кому бы подчиниться. Религии, старшему брату, боссу или же алкоголю и наркотикам. К тому же я ведь и считать не умею. Едва могу сосчитать до 10, не потеряв концентрации. А это совсем глупо, если ты работаешь толкачом или потрошишь должников. Ладно, последнее. Проституция. Почти то же самое. Меня не беспокоит, когда женщины желают заработать немного денег подходящим для них способом, а парни, например, я, получают 1/3 их заработка и создают все условия для того, чтобы женщины могли сосредоточиться на своем ремесле. Хороший сутенер стоит каждой кроны, которую ему отстегивают, я всегда так считал. Моя проблема в том, что я слишком быстро влюбляюсь и теряю из виду деловую составляющую. И я не могу трястись и ребить женщину, либо угрожать ей, все равно, любимой или нет. Наверное, это связано с моей мамой, не знаю. Наверное, поэтому я не могу смотреть, как другие бьют женщин. Просто что-то переключается в голове. Взять, к примеру, Марию. Она хромая и глухонемая. Не знаю, как одно связано с другим. Скорее всего, никак. Но если уж тебе выпадает плохая карта, то и дальше продолжает не вести. Вот поэтому любовничком Марии стал придурочный торчок, эдакий тип с красивым французским именем, задолжавший Хоффману за наркоту 13 тысяч. Я впервые увидел Марию, когда Пина, старший сутенер Хоффмана, показал мне девушку с собранными в узел волосами, вшитым вручную пальтишке. Она выглядела так, будто только что вышла из церкви. Она сидела на лестнице манежа и плакала. Пина объяснил мне, что ей предстоит отработать долг любовника. Я подумал, что лучше всего позволить ей начать мягко, с ручной работы. Но она выскочила из первой же машины, в которую села, меньше, чем через 10 секунд. Она стояла и рыдала, а Пина орал на нее. Наверное, думал, что если будет орать достаточно громко, то она его услышит. Может быть, все дело в этом, в крике и в моей маме. Во всяком случае, в моей голове что-то переключилось, и хотя я прекрасно понимал аргументы, которые Пина пытался вдолбить ей в башку, все закончилось тем, что я избил собственного босса. Потом я отвел Марию в квартиру, сдающуюся, как мне было известно, в наем, пошел к Хоффману и сказал, что в сутенеры я тоже не гожусь. Но Хоффман ответил, и мне нечего было ему возразить, что не может позволить человеку не возвращать долг, что это плохо повлияет на дисциплинированность других, более важных клиентов. И вот, зная, что Пина и Хоффман ищут девушку, которая по глупости согласилась взять на себя долги любимого, я стал разыскивать этого француза и нашел его в одной коммуне в Фагерборге. Он был под кайфом и без денег. И я понял, что из его карманов мне не удастся выудить ни кроны, как бы сильно я его не тряс. Я сказал ему, что если только он посмеет приблизиться к Марии, то я вгоню ему носовую перегородку прямо в мозг. Честно говоря, сомневаюсь, что у него еще оставались мозги и носовая перегородка. Я пошел к Хоффману с сообщением, что любовничку наконец удалось собрать деньги, отдал ему 13 тысяч и выразил надежду, что теперь охота на девушку закончена. Не знаю, употребляла ли Мария что-нибудь, пока жила вместе с тем типом. Возможно, она тоже была человеком, ищущим, кому бы подчиниться. Но сейчас она казалась совершенно нормальной. Она работала в гастрономе, куда я иногда заглядывал, чтобы проверить, все ли в порядке, не объявился ли ее приятель-торчок и не уволок ли ее снова на дно. Я, конечно, не показывался ей на глаза, просто стоял на темной улице и, глядя в окна ярко освещенного магазина, наблюдал, как она сидит за кассовым аппаратом, выбивает чеки и указывает на коллег, если ее кто-то о чем-то спрашивает. Нам всем, наверное, иногда хочется почувствовать, что мы оправдываем ожидания наших родителей. Не знаю уж, чего от меня ожидал мой папаша. Сейчас речь о маме. Заботиться о других ей удавалось лучше, чем о себе. И мне это казалось примером для подражания. Кто его знает? В любом случае, мне было особо некуда тратить деньги, заработанные у Хоффмана. И что с того, если я сдал хорошую карту девчонке, которой до этого не везло? Ладно. Обобщая, можно сказать так. Я не умею осторожно водить. Я мягкий, как масло. Я слишком легко влюбляюсь. Я теряю голову, когда злюсь, и я плохо считаю. Я почитываю то да сё, но знаю очень немного, и знания мои трудно употребить в дело. И пишу я медленнее, чем растут сталактиты. Так как же человек вроде Даниэля Хоффмана может использовать человека вроде меня? Ответ, как вы, наверное, уже догадались, таков: в качестве убийцы. Мне не приходится водить машину. Убиваю я по большей части людей, заслуживающих смерти. Да и о сложных вычислениях речи не идет. По крайней мере, до сих пор не шло. Теперь у меня появились две задачки. О первой задачке я не переставал размышлять ни на минуту. Когда же у меня накопится столько материала на босса, что он начнет беспокоиться и подумывать, не пора ли убить убийцу? Совсем как в истории с «Черной вдовой». Нельзя сказать, что я хорошо разбираюсь в арахнологии, или как там ее, но самка позволяет оттрахать себя самцу, который по размеру намного ее меньше, так ведь? А когда он сделает свое дело и перестает быть ей нужным, она его сжирает. Во всяком случае, в книге «Царство животных 4. Насекомые и пауки» в Дейкманской библиотеке есть изображение черной вдовы с откушенными педипальпами самца, так сказать, с его членом, свисающим из ее вагины. В книге можно также увидеть кроваво-красную отметину в форме песочных часов у нее на брюхе. Песок бежит, так что ты, напыщенный маленький похотливый самец, следи за временем своего визита. Вернее, следи, когда закончится твое время. И убирайся оттуда к чертовой матери в снег и дождь с двумя пулями в боку или целым. Просто беги к тому единственному, что может тебя спасти. Вот как я смотрел на это дело. Делай то, что должен, но не подходи слишком близко. Поэтому мне очень не понравился новый заказ Хоффмана. Он хотел, чтобы я убрал его жену.